ответ передам, вам будет удобно со мною под ок. Да что еще говорить, тут пускаю свой голос. Всегда попадал, сейчас все чаще на отрезу по лезвию. Трудно порою, проще ват, помощь так долго. Но течет кровь по венам, как в не особо. Упал с облака от косого, как под солью с балкона в соло. Твоя совесть не дороже кроссовок. Бесы хотят, чтобы ты дал им слово остаться таким же и в 40. Но я ебал своих демонов баловать глаза. Привет, Влад, бери скорее билет, скоро. Как всегда.